Глава 26. Чтобы не услышал Гордеев от своего начальника охраны, ему это не понравилось. Он вновь ходил по комнате, нервно потирая щетину на подбородке и продолжая молча слушать доклад. Я больше не слышала их разговор, и мне оставалось только вариться в своих мыслях. Я вытерла предательские слезы и подтянула плед повыше, потому что меня немного трясло. То ли это адреналин схлынул, то ли я просто замерзала в этой холодной большой квартире, где будто бы только призраки и жили. Медленно вдохнула. От пледа пахло Сашей. Едва заметно, тонко, но если прижать мягкую ткань к лицу, то в груди возникало то же самое трепещущее чувство, как когда я утыкалась лицом в его шею, уместившись под сильной рукой. Все это было так давно, когда мы были вместе, пусть и недолго, но спали, обнявшись и прижавшись друг к другу, словно нас вот-вот растащит в разные стороны. И ведь растащило. Теперь на меня накатывала невыносимая грусть о несбывшейся жизни, которая могла бы быть у нас, но так и не случилось. И ничего нельзя вернуть, все самое лучшее осталось в прошлом, и мы оба слишком сильно изменились за эти 2 с лишним года. Невольно вспомнив про дни нашего разрыва и ту информацию, что сбросил на меня Гордеев, я зацепилась за одну ее часть, ту, где Саша назвал меня предательницей. Кусочки пазла вдруг начали вставать на свои положенные места. «Тебе холодно?» На мои плечи легли руки, останавливая неконтролируемую дрожь, и я подняла глаза. Молча покачала головой, но потом все же спросила. «Что-то случилось? Это же Илья звонил!» Ксения сбежала от моей охраны. «Сбежала? А она что?» Я велел отвезти ее ко мне домой, чтобы она собрала вещи и убралась по добру, по здорову. «Почему?» Я, наверное, туго соображаю, но момент встречи с его женой, то есть Ксенией, все еще приводил меня в ступор. «Ника, я тебе не вру, мы с ней давно не женаты». Гордеев заглядывал в мои глаза, ища там понимания и веры. Наш брак продержался меньше года, и я даже не жалею об этом. Не получалась из нас семья, я ее не любил. «Зачем же тогда женился? А как же ребенок?» Я вдруг подумала о брошенном малыше, который теперь будет расти без отца. И это выглядело так ужасно, что никакие увещевания Гордеева о нелюбви к женщине не могли перебить вкус предательства маленького человечка. «Не беспокойся о нем», словно читал мои мысли Саша. «Он живет с отцом и бабушкой с дедушкой. Его очень любят». «С отцом?» Я уже ничего не понимала. «Он не мой сын», просто ответил Гордеев, бросая очередную шокирующую новость, как глыбу льда. «Ксения сказала, что мой, чтобы я женился на ней. Причем сделала это самым...» Он запнулся, будто не знал, как сказать. «Болезненным образом через своего умирающего отца. В общем...» Он пожал плечами, явно не желая углубляться. «Весь наш брак был сплошным фарсом, но понял я это слишком поздно. Слишком мало обращал внимания на жизнь, ушел с головой в бизнес, пытаясь заглушить...» «А зачем она приехала сегодня, если ты с ней давно расстался?» Я не дала ему договорить, не хочу в эту тему идти, пока или больше никогда. «Почти на 100% уверен, что для того, чтобы засветиться перед тобой. И добилась своей цели, ведь ты была готова сбежать чуть ли не голышом». Он скользнул взглядом по моему лицу, потом плечу, провел пальцами по воротнику своей же рубашки на меня надетой. «Я и забыл, как тебе идет носить мои вещи». В его взгляде я видела столько тепла и даже огня, что мне стало немного страшно. Будто мой влажный ночной кошмар решил внезапно воплотиться в реальность без моей на то воли. «Я вспомнила кое-что очень важное», — быстро выпалила я, понимая, что его рука скользит дальше, к расстегнутым пуговицам возле ключицы. «Что?» «Ты сказал, что на фотографиях с Мальдив видел меня и Вильнера, будто мы там были вместе, так ведь?» «Да», — нахмурился Гордеев. «Не пойму, как он только...» «Я знаю, я ее видела». «Кого?» «Женщину, которая очень похожа на меня». Будто ее специально срисовали. Фигура, цвет волос, форма лица и даже носа. И я как в чуть кривое зеркало посмотрела. Вблизи видно, что мы разные люди. Но издалека я сама подумала бы, что спятила и вижу себя со стороны. «Как такое может быть? Ты о ком?» «Это любовница Артура. Я с ней его и застала. Мы с подругами отмечали девичник, устроили турне по барам и ресторанам. Одна затащила нас в один отель, потому что там очень вкусные коктейли в баре. Там я и увидела Артура и ее прямо на ресепшн. Когда поднялась к нему в номер, сумела разглядеть поближе. Они уже развлекались вовсю. Возможно, даже встречались все эти годы». Я теперь осознала эту информацию, и уже почти переваренная измена показалась мне еще более чудовищной, чем до этого. Годы. Они могли быть вместе годы. «Надо ее найти». В его голосе звучала решимость сворачивать горы, а может быть, даже шеи. «Припереть к стенке, узнать, что творил Вильнер и каким боком там во всем этом Ксения». «Я хотела бы просто все это забыть». Я не сумела сдержать дрогнувший голос. «Не могу даже думать о том, как больно и позорно закончилась моя семейная жизнь». Гордеев глядел на меня с нечитаемым выражением лица, будто бы вновь скрывал эмоции под спокойной, уверенной маской. «Я бы сказал, что мне жаль, но это не так», — выдал в итоге он. «Сейчас, зная все подробности и видя последствия твоего с Артуром брака, я могу сказать, что только рад, что тебе удалось от него уйти. Теперь у меня еще больше поводов разобраться с этим уродом». Я сразу же вспомнила происшествие в ресторане. «Кажется, только благодаря тебе я все еще не вернулась к нему против собственной воли. Спасибо тебе за то, что спас меня». Я отвела взгляд на мгновение. Меня пугала близость с ним. Хотелось, чтобы Гордеев оставил мне хоть чуточку личного пространства, в котором я смогу дышать воздухом, а не им. Поэтому я резко сменила тему. «Но я не могу понять, зачем Артуру все это? И что это за женщина? Если уж согласился на развод, то для чего меня возвращать? Да еще и насильно!» «Знаешь...» Саша вдруг взял меня за руку и начал задумчиво гладить тыльную сторону ладони. «Сейчас у меня появилось стойкое ощущение, что Ксения и Артур как-то связаны. Не знаю, что это за женщина, похожая на тебя, но то, как совпали события, не могло быть случайностью. Вильнер устроил фотосессию для меня, а Ксения — телефонный разговор и фото для тебя. Она ведь тогда была постоянно рядом со мной. И в больнице, и дома, когда я приходил поспать на пару часов. Вполне могла взять трубку, когда ты позвонила. А я так и не узнал об этом». Он покачал головой. «После нашего с ней бурного развода я продолжал ей иногда помогать, выполнять обещания ее отцу. Но завел для связи с ней отдельный телефон. На него мне звонила только она и редкие контакты по бизнесу». «А я умудрилась его унести из машины», — улыбнулась я, вспоминая тот момент моего спешного побега. «Только теперь это выглядело забавно. В ту ночь мне было совсем не до смеха». «Больше я с ней не собираюсь общаться. Ее номер заблокирован, телефон выключен. Новый номер я ей не давал. После всего всплывшего я не хочу ее видеть, слышать и даже вспоминать». «Мне тоже не жаль», — решила я его поддержать точно так же, как он меня. Его взгляд тут же вспыхнул, будто он только и ждал подобного ответа. «Ника!» Он придвинулся еще ближе, поднимая мою руку к своему лицу, прикоснулся губами к пальцам. Меня словно кипятком окатило, по телу побежал жар, и стало страшно, что я сейчас сорвусь и позволю ему сделать все, что ему вздумается, как позволила поцеловать меня на лестнице и унести на руках. Я попыталась вытянуть руку, но это было невозможно. В глазах Саши арктический лед превращался в голубое жаркое пламя, прожигая меня насквозь. Я видела, что в нем буквально загорается идея вернуть нашу прошлую жизнь. Ту, где не было ни Ксении, ни Артура, а только молодая наивная секретарша и ее сногсшибательный босс, перед которым невозможно было устоять. «Саша, я хочу домой», — прошептала я, едва найдя силы говорить, но не оторвать от него взгляда.